Снова возник мощный порыв ветра и остановил пантеру в прыжке. Но в отличие от Дзирта, Гвен-Вивар весила около 600 фунтов. Ее не так-то легко было сдвинуть с места. Кроме того, пантера выпустила когти и вцепилась в деревянный пол. Дзирт взглянул на главаря бандитов. Мага без сомнения понял, что его дела плохи. Остальные разбойники тоже это поняли. Тем более, что из лестничного люка вдруг вылетела еще одна стрела, разорвала плечо неосторожного головореза и вонзилась в потолок. А по ступеням уже поднималась Кэти Бри. Она отбросила лук, и в ее руке появился Хазит Хи, ее вечно голодный и чрезвычайно острый меч. Тургат бросился к окну. Гвен-Вивар одним прыжком настигла его и подмяла под себя. Стоявшие у лестницы пираты бросились на Кэти Бри, и ее меч замелькал в воздухе, отражая удары. Дзирт бросился в бой, одним движением левой руки заставив двоих противников опустить лезвие мечей чуть ли не до полу, а потом неожиданно освободил их оружие и взмахнул второй саблей над головами врагов. Клинок прошел слишком высоко, и Дзирт упал на колени. Пираты никак не ожидали такого маневра и неожиданно для себя оказались прижаты к стене двумя остриями, направленными прямо в живот. «Дзирт до Урден!» Окрик заставил темного эльфа замереть на месте. Все взгляды, даже Гвен-Вивар и Тургада, барахтавшегося под лапами гигантской кошки, обратились в сторону вошедшего. Им оказался высокий худощавый мужчина средних лет, одетый в длинный сюртук с большими бронзовыми пуговицами и вооруженный абордажной саблей. «Дюдермонт?» – ошеломленно пробормотал Дзирт, узнав капитана морской феи. «Дзирт до Урден!» С улыбкой повторил капитан Дюдермонт, потом обернулся к девушке и добавил: «Кэти Бри!» Пираты опустили оружие. Двое людей, по виду жрецы, поднялись вслед за капитаном и торопливо подбежали к раненым. «Вы использовали это здание, чтобы завлекать пиратов в ловушку?» — спросила Кэти Бри. «А вы?» — вопросом на вопрос ответил капитан. «Уберите от меня эту сумасшедшую кошку!» — раздался ворчливый голос. Все обернулись к Тургаду, распростертому на полу, и стоящий над ним Гвен-Вивар. Но это был уже не Тургад. Предводитель пиратов пропал. Гвен-Вивар отступила на шаг, и щуплый, невысокий человек поднялся с пола и принялся старательно отряхивать свою мантию. Чары, придававшие ему обличье грозного гиганта, испарились. Дзирт уставился на мага, постоянно сопровождавшего морскую фею. «Рабиард?» «Он самый!» – сдержанно, но не без усмешки ответил Дюдермонт. Рабиард недовольно нахмурился, и Дзирт окончательно убедился, что перед ним тот самый ворчун-волшебник. Люди постепенно успокоились, и большая часть попрятала оружие в ножны. Темный эльф отбросил волосы с лица и сорвал повязку, явив миру легендарные глаза цвета лаванды. В толпе моряков прошелестел тревожный шепот, а по меньшей мере двое снова обнажили мечи. Для Дзирта, избравшего жизнь на поверхности, где представители его племени вызывали только страх и ненависть, такая реакция не стала сюрпризом. «Что привело вас в глубоководье?» — спросил капитан Дюдермонт, подходя ближе вместе с Кэти Бри. «И как поживают король Бреннар и Мифрилхал?» «Мы ждали морскую фею», — объяснил Дзирт, решив принять твое предложение отправиться в море на поиски пиратов. При этих словах лицо капитана прояснилось, зато несколько стоящих рядом с ним моряков нахмурились. «Кажется, нам надо многое обсудить», — заметил Дюдермонт. «Обязательно», — согласился Дзирт. «Мы надеялись отловить несколько разбойников в качестве, так сказать, вступительного взноса. Получается, что свой вступительный взнос мы собрались набрать из твоих товарищей». «Я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что эта идея принадлежит тебе», — заметил капитан, оборачиваясь к Кэти Бри. Девушка неопределенно пожала плечами. «Однако вы ничего не говорили о том, что нам придется служить вместе с темным эльфом», — осмелился высказать свои сомнения один из моряков, до сих пор не опустивших меч. «Это необычный темный эльф», — ответил Дюдермонт. «Ты новичок в нашей команде, Мендер, поэтому не можешь помнить о тех временах, когда эти двое вместе с нами выходили в море». «Это не имеет значения», – проговорил другой матрос с мечом в руке. Он тоже не так давно стал членом команды морской феи. «Темный эльф! Он и есть темный эльф!» Еще пара возгласов раздалась из толпы в поддержку последнего заявления. Многие члены команды молча закивали головами. Дюдермонт подмигнул Дзерту и пожал плечами. Но как только Дзерт собрался сказать, что не собирается настаивать на своем, капитан протестующе поднял руку и заставил его замолчать. «Я предложил Дзерту до Урдену место на борту морской феи по его заслугам», — обратился он ко всем присутствующим. «И репутация его народа не может изменить мое мнение». «Ты не можешь их винить», — заметил Робиярд. Капитан долгим взглядом окинул стоявшего с отсутствующим видом Дзерта и Гвен-Вивар рядом с ним. Затем посмотрел на Кэти Бри, лицо которой выражало явное раздражение человеческой косностью. Девушка подняла глаза, и капитану стало ясно, что только сердито закушенная губа помогает ей удерживать рвущиеся наружу слезы разочарования. «Нет, мой друг Робиярд, я могу и осуждаю их», заявил Дюдермонт, обжигая своих товарищей уничтожающим взглядом. «Дзерт да Урден делом доказал, что он достойный товарищ в морском походе, и не только на морской фее. И среди вас многие успели испытать на себе его силу и ловкость». «Согласен», — признал маг. Дзерт снова попытался заговорить. Меньше всего на свете он хотел посеять раздор между членами отличной команды морской феи. И снова капитан Дюдермонт не дал ему сказать ни слова. «Я должен знать характеры своих товарищей по плаванию», спокойно произнес капитан, обращаясь к Дзерту и Кэти Бри. «Этот случай предоставил мне возможность заглянуть в сердце каждого из них». Капитан снова повернулся к своим людям. «Дзерт будет служить на морской фее, и я рад, что мне удалось заполучить такого товарища. И каждый из вас будет рад его присутствию, когда мы столкнемся с пиратами, когда его клинки будут на нашей стороне, когда свирепая пантера и меткая лучница Кэти Бри будут вместе с нами». В толпе мужчин раздались возгласы протеста, но голос Дюдермонта перекрыл их нестройный хор. «Каждый, кто с этим не согласен, будет уволен», — продолжил он. «Без осуждения, без каких-либо обвинений, но без права вернуться». «Вы не боитесь лишиться всей команды?» — спросил упрямый моряк с обветренным лицом. Дюдермонт пожал плечами, и Дзерту стал ясен смысл этого испытания. «Нет, не боюсь», — ответил капитан. Робиярд слишком умен, чтобы разделять подобные предубеждения. Под взглядом капитана маг сердито оглядел членов команды, потом повернулся и подошел к Дзерту и Кэти Бри, хотя и занял место подальше от Гвен-Вивар. Следом за ним к их группе присоединился один пожилой моряк, потом еще двое, затем подошел один из жрецов вместе с человеком, раненым стрелой Кэти Бри. Через минуту на противоположной стороне остались только два человека. Те самые, которые пытались оспорить решение капитана с самого начала и до сих пор держали мечи наготове. Они переглянулись между собой, и один заявил, что не намерен отправляться в море вместе с темным эльфом. Его товарищ спрятал оружие, поднял руки и присоединился к основной группе. «Мендер, что ты делаешь?» Дюдермонт за него поручился. «Ну и ну!» Воскликнул оставшийся в одиночестве моряк и сплюнул себе под ноги. Наконец и он заткнул меч за пояс и шагнул к своим товарищам. Но Дюдермонт поднял руку. «Ты не смог по-настоящему принять его. Поэтому и я не могу тебя принять. Приходи на морскую фею завтра утром за своей платой, а потом можешь отправляться куда угодно». «Но я...» Начал возражать моряк. «Я вижу, что творится в твоем сердце. Уходи!» Мужчина снова сплюнул и побрел к выходу. «Он же хотел к нам присоединиться!» – запротестовал Мендер. «Это не было бы искренне», – заметил Дюдермонт. «Когда выйдем в открытое море, мы будем вынуждены рассчитывать только на самих себя. Если меч пирата нависнет над головой Дзерта, станет ли он рисковать, чтобы спасти товарища?» «Неужели кто-нибудь станет?» Удивился Мендер. «Прощай, Мендер», — без тени колебания произнес Дюдермонт. Ты тоже можешь прийти на морскую фею за деньгами завтра утром». Мендар что-то пробормотал, потом сплюнул, негромко рассмеялся и вышел из комнаты. Дюдермонт даже не взглянул в его сторону, зато повернулся к своей команде и спросил. «Кто-нибудь еще?» «Мы не собирались причинять никакого беспокойства», — заметил Дзирт, как только стало ясно, что никто больше не собирается уходить. «Беспокойство?» — повторил Дюдермонт. «Мне нужна команда, способная сражаться. Но это во-вторых. Куда важнее умение работать в полном единении со всем экипажем. Тем, кто на это не способен, нет места на морской фее». «Я ведь темный эльф. Это не вполне типичная ситуация». «Верно, это один из редких случаев, позволяющих мне заглянуть в душу каждого из них. Сегодня команда корабля стала намного сильнее, но не только из-за появления двух», — капитан взглянул на Пантеру. «Нет, трех новых членов». Дзирт перевел взгляд на Кэти Бри и увидел на ее лице широкую улыбку. Да, именно таким они помнили капитана Дюдермонта. И оба молчаливо порадовались, что за прошедшие годы он не изменился, и оправдал надежду, поддерживавшую их на нелегком и долгом пути. «Добро пожаловать на борт, Дзирт до Урден, Кэти Бри и Гвен Вивар!» Искренне поздравил их Дюдермонт. Для отколовшегося от своего народа темного эльфа эти слова прозвучали прекрасной музыкой.